Глава 13. Исповедник. Вы не слыхали отца Вильмена? О, какой прекрасный слог, какое красноречие, какое воодушевление! Поистине этот человек отмечен печатью гения. Поедемте слушать Вильмена. Но ведь надо рано вставать для этого. Ну вот, уж будто нельзя поспеть к 12 часам. Да что делать там? Как что, помилуйте, слушать, наслаждаться, брать уроки морали и религии, и вы еще спрашиваете, что делать? Но ведь мы не католики. О, какой вздор, это ничего не значит. Бог один повсюду и для всех, и тем более все наши там бывают. Почти весь Бомонд бывает. Это, наконец, в моде. Это дело другое. Поедем, поедем непременно. Ну что, как вам понравился Вильмен? О, великолепно, прелестно, мы совершенно очарованы. Таков был перекрестный огонь восторгов, вопросов, аханья и замечаний, которые с некоторого времени волновали петербургский Бомонд. Российские дамы православного вероисповедания, обыкновенно почивавшие сладким и безмятежным сном во время собственной обедни, на перерыв спешили теперь вместе с петербургскими католичками слушать элоквенцию отца Вильмена. И точно, слушали и умилялись. Хотя отец Вильмен, случалось, ораторствовал почти по 2 битых часа, но дамы все-таки слушали и умилялись, или, по крайней мере, старались достойным образом изображать вид сердечного умиления. То-то была выставка благочестивых, восторженных, кокетливо тронутых экспрессией лиц и утренних нарядов. Диагональный ли столб солнечного света, падавший из купола вовнутрь прохладного храма, густые ли звуки органных аккордов, сливавшиеся с звучными голосами певцов итальянской оперы, производили на православных петербургских дам такое умиление? Или же умилялись они просто потому, что так следует, потому что это было в моде? Наверное, не знаем, но полагаем, что последнее предположение имеет на своей стороне большую долю вероятия и даже истины. Когда отец Вильмен, смиренно опустя очи долу и сложив на груди свои руки, пробирался к кафедре, выражение его физиономии носило разительную печать иезуитизма. Оно так и напоминало собою одну из гравюр Каульбаха, гётевскому Рейнеке Лису, на которой сей знаменитый Рейнеке изображен в ту минуту, как он в иезуитском костюме и в смиренно-мудрой позе изволит выслушивать от петуха прокурора формальное чтение своего приговора. Но, взойдя на кафедру, отец Вильмен преображался. Когда, ощутивши достаточную дозу экстаза, он кидал громы своего красноречия, облик его принимал совсем иной характер. Он напоминал собою грозно вдохновенный, сурово фанатический лик Савонароллы. Жесты его принимали величественность пафоса, черные глаза как-то углублялись и метали искры, а громкие французские фразы лились неудержимо театральным потоком. И дамы плакали и умилялись. Зато по окончании проповеди и службы или в светской гостиной с отцом Вильменом совершалась новая метаморфоза. Здесь как-то само собою проступала на первый план его умеренная толстота с маленьким, но солидным брюшком 50-летнего человека, и плавную изящную речь его всегда сопровождали методическая понюшка душистого табаку рапе и самая благодушная улыбка. Он так и напоминал собою блаженной памяти придворных французских аббатов XVIII века.